с позиции Хару она, наверное, выглядела безумной фанаткой. Ну, ею она и являлась, что уж скрывать. Но она бы не простила себе, если бы упустила возможность познакомиться с ним. Тетя бы точно не позволила с ним встретиться, она строже и ну, у айдола не может быть девушки. Что делать с этим запретом отношений, Наён пока даже не думала. Она никогда так сильно не влюблялась и пока решила сосредоточиться на себе и том ощущении счастья, которое ей подарила эта влюбленность. А отношения, Наён тоже нужно время. Она так и не набралась смелости ему написать, хотя номер раздобыла. Не у Хару, разумеется, его Цербер-менеджер едва не испепелил Наён взглядом даже без попыток обменяться контактами. У папы Наён тоже номер не просила. Она его выкрала, получается. Пароль, чтобы разблокировать телефон папы, день ее рождения. Это настолько банально, что Наён даже удивилась. Это была ее первая попытка взломать папин телефон, она не особо надеялась на успех. Написать Хару нет, Наён пока не готова, в первую очередь, к тому, что ее, наверняка, пошлют. Он еще даже не дебютировал, ему не до девчонок. Тут переть в лоб, точно не вариант, но, как же хотелось снова встретиться. Решение было идиотским, Наён сама это понимала, но все же начала подготовку. После Нового года в Нефвове будет открытое прослушивание и Наён планирует его пройти. Танцевать она умеет, хотя это, наверное, немного не то, что нужно. Когда училась в США, с девочками ходила на хай-хилс и стрип-пластику. Мама, конечно, не одобряла, она считает эти виды танца крайне неприличными. Но Наён именно этим они и нравились. Приятно побыть немного грязной девчонкой, не являясь таковой на самом деле. Но сомнительно, что эротичное ползание по полу и тверк – это то, что сейчас востребовано в кпоп, так что нужно взять уроки чего-то менее провокационного. В Корее любят подчеркивать, что они – самая поющая нация. С этим можно поспорить, конечно, но, все же, умение неплохо петь действительно есть у многих. Наён учили петь, но уроки вокала были еще в средней школе, поэтому она почти все забыла. Нужно возобновить занятия. До этого она брала достаточно много смен в кофейне, но сейчас уроки танца и вокала нужно куда-то вместить, поэтому можно работать поменьше. Работа в кафе – это дань традициям, а не острая необходимость. На время работы Наён не лишали возможности пользоваться деньгами из трастового фонда, так что сумма заработанных денег не так важна. На первые рабочие выплаты она купила себе небольшой кулончик на память. Ушла почти вся зарплата. То, как сложно зарабатывать деньги, Наён уже осознала, потому что на деньги дедушки она такие кулончики могла хоть через день покупать и вряд ли бы ей сказали, что она транжира. Бросать работу Наён не хотела. Уволиться из кафе, дедуля будет настаивать на поступлении в университет, стажировке в компании, а это звучит слишком скучно. Она не для этого школу экстерном закончила. В Корее Наён живет с мамой, в пентхаусе неподалеку от редакции. Эта квартира считается домом их семьи. Здесь есть комната и Нахёна, и отца, но те живут в небольшом частном доме, он почти в часе езды от офиса и редакции. Долгое время говорилось, что маме проще жить в квартире из-за времени на дорогу, а отец не понимает, как можно добровольно жить так высоко над землей. Это всегда было ложью, они просто не могут уживаться вместе. Когда двери лифта открылись, Наён сразу услышала, как родители ругаются. Когда была маленькой, ее эти крики пугали, она плакала, пыталась их помирить частично из-за тех ссор и скандалов. Наён уже в 11 лет с удовольствием уехала учиться в США, под присмотр крестной и ее мужа. Те не ссорились, напротив, они были возмутительно счастливы в обществе друг друга. Наён даже завидовала Тыджину, у него такие классные родители. Иногда она даже мечтала, чтобы у нее были такие же и чтобы Тыджин был ее братом. Отношения с Нахёном тоже никогда не складывались. Он вечно ее обижал, хотя маленькая Наён очень хотела с ним подружиться. В свои 17 Наён, конечно, уже знала, как минимум, большую часть истории своей семьи. Договорной брак, постоянные связи на стороне. В итоге, Наён должна называть отцом человека, который ей никто, но не может прилюдно называть папу папой. С папой она была знакома с самого детства, он казался ей самым лучшим взрослым на свете. Добрый, веселый, всегда приносил классные подарки и рассказывал интересные истории. Колыбельные ей пел, читал смешные стихотворения, разыгрывал целые сценки с ее куклами. О том, что Минхёк, ее биологический отец, Наён узнала уже в 14. Отношения с матерью после этого заметно испортились. Впрочем, она и крестной тогда истерику закатила, та ведь тоже ничего не говорила. Наён понимала, что главный виновник в этой истории, все равно дедушка. Это он был инициатором брака, он не давал родителям развестись, он настоял на том, чтобы отец признал Наён. Но сердиться на дедушку почему-то не получалось. Наверное, потому что он старый. Или потому что он был для маленькой Наён понимающим взрослым, а не карьеристкой мамой, злюкой отцом и приходящим веселым мужчиной, который, вообще-то, и есть ее папа. Дедушка всегда находил время на разговоры, покорно играл в куклы, хотя тоже был занятым человеком. А еще, Наён знала, что дедушке стыдно перед ней, и иногда она этим нахально пользуется, имеет право. У нее лучший в мире папа, а она не может с ним жить, чем не повод для капризов. Но сейчас Наён, конечно, больше заботил текущий скандал. Процесс с развода ее не особо интересовал, сейчас же она случайно оказалась посвящена в некоторые детали. «Это и моя компания тоже», – орал отец. «Как ты смеешь настаивать на исключении меня из совета директоров? Ты свою долю в компании давно спустил в унитаз, или забыл, сколько мой отец влил в этот бизнес? Все твои убыточные проекты, сомнительные договоренности, все это решала моя семья. Ты сам передавал свои акции моему отцу в качестве оплаты этих долгов. Сам, ага, можно подумать, ты в это время была в другом месте. Я всегда занималась исключительно самими журналами. И, заметь, ни один из четырех журналов ни разу не превысил лимит. В то время как твои внезапные желания о расширении едва не обанкротили нас. И не думай, что отец забыл, что ты сделал с журналом «Семьи нам». Опять ты об этом. Неужели жалеешь своего неудавшегося женишка? Конечно, им было бы проще управлять. Жил бы у тебя под каблуком и не вякал. Я избавлялся от конкурентов. Да, конечно, так избавлялся, что едва не попал под суд за взяточничество. Они ругались где-то наверху, и Наён замерла у лестницы. Подслушивать вроде как нехорошо, но куда ей идти-то? Они орут так, что слышно во всей квартире. Влезать в их перепалку ей, разумеется, не хочется. Да и новость о том, что отца могли отдать под суд, ее удивило и порадовало. О том, что у мамы был другой жених, Наён тоже слышала от дедушки. Он сожалел, что тот брак не состоялся. Но после слов о взяточничестве наверху послышался громкий удар. «Придурок!» – закричала мама. «Какого черта ты творишь?» Кажется, отец почему-то ударил кулаком. Не по маме, уже хорошо. Но Наён на всякий случай проскользнула на кухню и позвонила дедушке. Рассказала о том, что родители ссорятся, и ей страшно. Крики наверху становились все громче. Отец уже перешел к своей любимой теме для оскорблений, что мама нагуляла Наён. Они так громко кричали, что Наён даже не услышала звука поднявшегося лифта. Поняла, что подмога прибыла, уже когда зазвучали шаги по лестнице. Выглянув с кухни, Наён увидела охрану и одного из дедушкиных помощников. Папа в шутку называет их решалы, потому что эти люди вообще никак не связаны с бизнесом, они помогают семье в самых разных делах. Например, приходит утихомирить разбушевавшегося супруга. Мужчины выводили отца практически под конвоем. Тот недовольно бубнил что-то о дрянных порядках семьи со истервозной супруги. «Господин Пак», — говорил дедушкин помощник, — «я настоятельно советую вам не приходить сюда, иначе мы будем вынуждены оформить судебный запрет». Что ответил ему отец, Наён не расслышала. Мужчины зашли в лифт. Поэтому и она вернулась на кухню, открыла холодильник для вина, наобум достала одну бутылку, проверив только, чтобы это было белое и сухое, взяла штопор, бокал и пошла наверх, успокаивать маму. Та сидела в своем кабинете, смотря пустым взглядом в стену. Когда Наён вошла, она вздрогнула. «Это ты позвонила дедушке?» – спросила она. Наён кивнула и вручила маме бутылку. Та благодарно кивнула, ловко достала пробку и сама налила себе в бокал вино. Наён пить, разумеется, не собиралась. Вместо этого она села в соседнее кресло и выжидающе уставилась на маму. «О каком суде за взяточничество ты говорила?» — с любопытством спросила Наён. Мама недовольно зыркнула на нее и поспешно перевела тему. «Ты почему так рано? Я думала, что ты работаешь. У меня короткая смена, и ты не ответила на мой вопрос. Спрошу у папы, если ты не ответишь». Мама недовольно поджала губы и напомнила: «Ты не должна называть его папой. Я с нетерпением жду момента, когда твоего нынешнего супруга я смогу законно называть этот мужик». «Наён», — весомо сказала мама, — «мы уже говорили об этом. Для тебя же будет лучше, если все будут считать, что ты дочь Пакманхи. Не нужно делать такие выводы за меня». мне не лучше, я его ненавижу, я не хочу, чтобы кто-то считал меня его дочерью, у меня есть папа, а ты, безжалостно, говоришь, что любишь, но за 18 лет так и не дала ему того, что он хотел. Наён, вздохнула мама, мы взрослые люди, сами во всем разберемся, он любит тебя, и я уже не понимаю, почему, он давно развелся, хотя у него отношения с бывшей супругой просто замечательные, он всегда хотел быть с тобой, и со мной, но у тебя на уме только бизнес и мнение общества, это тебе нужно, не мне, прекрати дерзить. Мама, болезненно сморщившись, прикрыла глаза, кажется, у нее мигрень, самое время для вина, конечно, но оно у мамы практически замена воды, только не говори мне, что я все пойму, когда вырасту, фыркнула Наён, чем старше я становлюсь, тем хуже тебя понимаю, ты очень юная и не понимаешь, как сильно изменилась бы твоя жизнь без влияния и возможностей твоей семьи, а сила семьи зависит от мнения общества, Наён фыркнула, можно подумать, что империя рухнет, если кто-то узнает, что у тебя был роман во время брака, бизнесу от этого ничего не будет, ты просто боишься того, что будут говорить о тебе, поняв, что ничего хорошего она от мамы все равно не услышит, Наён встала. А вот я не боюсь, мне совсем не страшно проснуться незаконнорожденным ребенком. Возможно, потому что ты так боялась раскрыть тайну моего рождения, что отправила меня в США, поэтому здесь никто не знает, чья я дочь. Сказки про то, что это было сделано из-за скандалов или ради лучшего образования, больше не работают. Я смотрю на себя в зеркало, и знаю, что я даже на тебя не похожа, а с этим мужчиной меня объединяет только национальность. Я внешностью пошла в родню папы, вот ты и отправила меня прочь и скорее, чтобы никто не узнал твой секрет. Не напивайся, тебе завтра в суд. Наён не удержалась, хлопнула напоследок дверью. Она была зла. Опять, когда стало известно о разводе, она понадеялась, что теперь все будет нормально. Мама с папой нормально сойдутся, они будут прятаться по отелям, как какие-то подростки. Наён сможет называть папу папой даже на людях, но мама этого не хочет. Ей важнее сохранить лицо, остаться непогрешимой в глазах своего окружения, а то, что чувствует ее дочь, или даже мужчина, которого она вроде как любит, это ей не важно. Взяв запас вещей на пару дней, Наён отправилась к крестной. Та не то, чтобы всегда была рада ее видеть, но никогда не выгоняла. Там и с папой проще видеться. Заодно можно узнать, за что там едва не осудили отца. Глава 5. Школа, где цветет гибискус. По совету агентства Харуит и Юн записались на направление продюсирования, но учиться вместе, в итоге, не вышло. В идеализированные планы им Минса вмешались административные проблемы. Харуит и Юн не вместились вдвоем в один класс. Середина года, классы уже набраны. В итоге, Хару пошел на продюсирование, Тэйюн, на актерское мастерство. Юнбина и Сухёна зачислили на вокальные направления, но в разные классы. То, что новые одноклассники не станут для Хару друзьями, он понял сразу, еще даже не услышав их имена. Несмотря на то, что все были более-менее одинаково одеты в школьную форму, Хару практически ощутил аромат больших денег, новых денег. Из-за дедушкиного подарка Хару немного заинтересовался темой дорогостоящих часов и ювелирных изделий. Плюс, как-то болтал с дедулей, и тот кое-что рассказал. Сейчас Хару просто пробежался глазами по тому, что его одноклассники выбрали в качестве аксессуаров, и все стало понятно. У всех часы Rolex, причем, самые пафосные модели, максимально узнаваемые. Кольца, браслеты и цепочки на шее, Cartier, Louis Vuitton, Tiffany Co., Yves Saint Laurent, все сейчас в моде и всего много, и рюкзаки в монограммах. Это все признаки новых денег. Нельзя сказать, что дети из старых и очень богатых семей не носят модные вещи люксовых брендов, просто так много лейблов, это не в стиле обеспеченных людей. Так броско в классе выглядели все, кроме одного. За последней партой, где было единственное свободное место, сидел парень в той же форме, но без цепочек, сережек и модных колечек, только часы на кожаном ремешке и кольцо-печатка на мизинце. Хару не особо-то разбирается в брендах, поэтому ему было сложно понять, это парень из семьи среднего достатка или наоборот, из очень старой и богатой. В класс Хару зашел вместе с учителем. Учитель, разумеется, был мужчиной, женщины преподавали у девочек. С сегодняшнего дня к вам присоединяется новый ученик. Представься, пожалуйста. Немного ехидной улыбки Хару сдержать не смог. Он заранее предвидел, что в этом коллективе ему не особо рады. Вряд ли его здесь примут в компанию. Поэтому он решил сразу показать, что постоять за себя может. Меня зовут Намхару. Родился 20 сентября. Перевелся к вам из общеобразовательной государственной школы. Мой папа – менеджер, мама – швея на производстве. Я скоро дебютирую в качестве айдола в компании Нефвове. Позаботьтесь обо мне. Он поклонился, макушкой чувствуя, что все в классе уставились на него. Доказано многими людьми, если сам смеешься над своими несовершенствами, то окружающим будет сложнее тебя обидеть. Хару не хотел, чтобы его постоянно и с ехидными улыбочками спрашивали о семье, поэтому рассказал все сам. Учитель извиняющимся тоном добавил: «Бабушка Намхару училась в Мугунгхвасчалдере организации». Хару выпрямился, снова рассматривая одноклассников. «Обычные парни, одинаковые короткие стрижки, внешность за которой явно следят. Вряд ли кто-то был с Хару хотя бы одного роста, навскидку все до 1,80 м. Одеты не в пиджаки, а в кардиганы или жилеты. Рукава подвернуты, чтобы демонстрировать те самые часы известного бренда. И Хару высокий, с отросшим маллетом, потому что так решило агентство. А еще он не носит дедушкин подарок. Перед фанатами его светить даже странно. Носить только в школу, честно говоря, страшно хранить такие часы в общежитии. Он сразу отправил их в банковскую ячейку. Дедушка был категорически за. Помолвочное кольцо бабули тоже там. «Ну, вы знакомьтесь пока», – поспешно сказал учитель и сбежал. Хару слегка задумчиво посмотрел ему вслед. «Молодой парень, конечно, но все равно была же какая-то причина, по которой такого молодого взяли в дорогую частную школу. А что будущий айдол забыл в классе по продюсированию?» – спросил один из парней. «То же, что и все вы, знания», – просто ответил Хару. Он спокойно прошел к своему месту за последней партой. Чуть поклонился тому парню, который сидел рядом, попутно отметив детали. Часы действительно дорогие, Вачерон Константин, еще одна марка, которая делает штучные экземпляры. Рюкзак кожаный, без лейбла, не то, чтобы старый и потрепанный, но точно в носке не первый год. Хару про себя подумал, что у всех этих лейблов действительно есть существенный плюс. Вот так запросто, просто рассмотрев отдельных парней, он уже может сделать о них выводы. Один из парней одет во все максимально модные, у него еще и кроссовки эти, которые уродские по задумке дизайнера. Скорее всего, любимый сын из обеспеченной семьи. «Чем ты отбеливаешь кожу?» – нахально спросил тот. «Ничем не отбеливаю. Аристократическая бледность передается по наследству. И как насчет того, чтобы представиться? Вы мое имя знаете, а я еще ни с кем не знаком». Парни начали представляться. Имена, дата рождения, чем занимаются родители. Вообще, в государственной школе никогда не оглашали профессии родителей. Но это там. Большинство парней были из, так сказать, рабочих семей. В том смысле, что их отцы занимали высокие должности в крупных компаниях. Адвокаты, финансисты, топ-менеджеры. Парень в уродских кроссовках, Пак Банхван, в этом плане выделился. Его отец владеет консалтинговым агентством, которая занимается маркетингом и рекламой. Консалтинговое агентство – это компания, которая предоставляет экспертные консультации и профессиональные рекомендации в определенной сфере. Иногда такие агентства оказывают бухгалтерские услуги, иногда занимаются рекламой или дизайном, иногда – подбором персонала. Юн Чинху представился последним сосед Хару, родился 30 июля. И все. Называть сферу деятельности своих родителей он не стал. Хару, разумеется, не настаивал. Отношение к Хару в классе было странным. Парни не то, чтобы пытались его унизить, но задавали бестактные вопросы: делал ли пластику, на какой диете сидит, сколько часов в день тренируется, сколько получают айдолы. На них даже обижаться было сложно. Они были любопытными детьми, немного нагловатыми, конечно, но они словно не понимали, что такие вопросы могут кого-то обидеть. Хару же под градом их вопросов чувствовал себя немного неуютно, поэтому очень обрадовался, когда пришел учитель, не тот, который сбежал, а другой, постарше. Первым уроком была математика. Хару не любил этот предмет, но после 4 месяцев отдыха от школы с математикой у него было меньше всего проблем. Да, пришлось прочитать учебник, чтобы вообще понять, как эта фигня решается, но потом для понимания важнее внимательность, а с этим у него проблем нет. Учитель математики был безжалостен, сразу вызвал Хару к доске решать пример. Правда, учитель сам же подсказывал Хару, Еще и калькулятором пользоваться можно было. Неплохо, похвалил его учитель. Я боялся, что будет хуже. Умный, но занимался мало. Я так понимаю, что много времени уделять занятиям ты и дальше не сможешь. Хару виновато улыбнулся. Нас ждет напряженный график, простите. Жаль, интеллект явно выше среднего. И зачем умному идти в индустрию развлечений? Не отвечай, это был риторический вопрос. Хару тихо хмыкнул и вернулся на место. До обеда уроки в школе искусств ничем не отличались от уроков в обычной, государственной школе. Отличалось окружение. Широкие парты в классе, вежливые учителя. Так как это школа искусств, то цели сдать экзамены на максимально высокий балл ни у кого нет. Уроки проходят в спокойной обстановке, программа занятий почти полностью совпадает с программой государственной школы, просто сразу делается упор на то, что пригодится во время сдачи экзаменов. Все это стало причиной того, что мысли Хару постоянно улетали куда-то. Стоило только учителю перейти на формат лекций, как Хару начинал думать о чем угодно, только не об учебе. Чаще всего он думал о Хесан. Их неожиданное вечернее свидание с продолжением случилось почти неделю назад. С тех пор Хесан ему не писала. Еще у нее дома она строго-настрого запретила как-либо в переписке показывать, что их отношения вышли за границы продюсера и айдол. В Корее крайне негативно относятся к айдолам, которые встречаются с кем-то. Иногда кажется, что айдола будут меньше ненавидеть за совершенное преступление, чем за факт свиданий. Касается это, в первую очередь, молодых парней, которые только что дебютировали. В последние лет 10, а то и больше, в Корее редко кто женится и выходит замуж до 30. В отношении айдолов как бы подразумевается, что до этого возраста они будут преданы своим фанаткам. Некоторые агентства даже исключают стажеров, если те были замечены на свиданиях или за романтической перепиской. Есть время на свидание, мало тренируешься. Возможно, именно так и появляются парни вроде Лиминки, которые никак не могут изобразить какие-то эмоции. Они слишком долго запрещали себе даже мечтать о романе с какой-нибудь девушкой. По ощущениям, в Корее подростки поздно начинают заводить отношения. Несмотря на большое количество дорама школьной любви, реальные корейские школьники редко имеют достаточно времени для свиданий. Больше половины всех старшеклассников учатся с 8 утра до 10 вечера. Чуть получше с отношениями и сексом у студентов. Затем все опять грустно. Многие стараются первые годы на новой работе не заводить отношений. Это даже может стать причиной для увольнения. Молодой специалист должен карьеру строить, а не о свиданиях думать. Разумеется, есть исключения, и их достаточно много. Но большинство населения все же придерживается такого образа жизни. Поэтому очень популярны приложения для знакомств, где большинство ищет себе партнеров на одну ночь. А потом, после 30, все внезапно начинают активно искать себе супругов. Даже профессиональные свахи все еще процветают. Скорее всего, именно это вынужденное одиночество молодежи является причиной популярности айдолов внутри страны. Они создают иллюзию, что каждый фанат важен для них, и поэтому молодых артистов порицают за отношения. Если среднестатистическая работница офиса не может себе позволить встречаться с кем-то, то почему ее любимый айдол может? Хару первоначально ко всей этой истории вокруг запрета на отношения относился легкомысленно. Для него это звучало бредово, ведь как можно запретить людям влюбляться? Но в последнее время он и сам начал опасаться. Судя по всему, большинство айдолов, если позволяют доходы, предпочитает любовь за деньги. Остальные, ну, все в твоих руках, так сказать. Хару это немного раздражало. То есть, ты можешь быть красив, популярен, финансово обеспечен, но все равно не можешь себе позволить встречаться с красивой и интересной тебе девчонкой. При этом Хару испытывал некоторую брезгливость по отношению к проституткам. Не настолько, конечно, чтобы утверждать, ни за что и никогда, но... Хон Хесан тут казалась идеальным вариантом во всем, кроме одного пункта. Она начальница, он – подчиненный. В тот момент он особо об этом не задумывался, слишком уж поведение Хесан было легкомысленным. Она вообще не была похожа на продюсера. Хихикала, когда он глупо шутил, постоянно его хвалила. Профессионализм в ней прорезался редко, но все же Хару от нее много узнал о ведении социальных сетей. Просто это было похоже на дружескую беседу, а не на рабочий инструктаж. Теперь его временами накрывала тревожность. Что будет, если о его отношениях станет известно? Теоретически, Сексом нужно было снимать напряжение, а не создавать дополнительные поводы для волнения. Но, в любом случае, в последние дни у Хару вообще ни на что времени не было. Хесан бы в его расписание не поместилась. Девчонки из школы искусств ему не досаждали. У кабинета никто не торчал, сфотографировать его не пытались, что было заметным плюсом по сравнению с государственной школой. Хотя самые любопытные пришли знакомиться. В столовой Хару встретился с Тэюном, Юнбином и Сухёном, сели вместе, тихо поделились впечатлениями. Судя по всему, самые обеспеченные детки в классах продюсирования и дизайна, в остальных много детей из семей среднего достатка. Многие влезают в долги, чтобы ребенок закончил эту школу. Как родители Сэя, например, для его семьи это дорого, и он признавался, что помогать в оплате обучения ему будут даже папины родители и дядя. Все для того, чтобы он смог поступить в хороший университет, если все же не дебютирует. Если бы у родственников не было возможности помочь, семья наверняка влезла бы в долги ради этого. Обучение не дешевое, хотя и не самое дорогое, разумеется. Около 15 тысяч долларов в год, не считая дополнительных сборов, форма, учебники, школьные поездки. Хару стоимость обучения в частных школах волновала не только потому, что эту сумму запишут ему в долг перед агентством, но еще и из-за Хансу. Мелкий этой весной пойдет в среднюю школу. Желательно, сразу в хорошее заведение с техническим уклоном. Есть причина, по которой частная школа лучше государственной. Хагвоны. Если родители и ученик нацелены на поступление в хороший университет, то уроков в государственной школе будет недостаточно. Нужны хагвоны, дополнительные занятия. За год эти занятия могут дотянуть до 10, а то и 15 тысяч долларов. Частные школы чаще всего включают дополнительное образование в свою стоимость. Не всегда все, но основные предметы преподают на достаточно высоком уровне. То есть, переплата за частную школу, на самом деле, не так уж высока. Даже у учеников частных школ могут быть дополнительные занятия, спорт или творчество, нередко отдельно изучают иностранные языки, но это все равно меньше, чем придется доплачивать в государственной школе. А иногда родители платят еще и за психологический климат. Судя по всему, это как раз про Мугунгхва Arts Chel. Частные школы в Сеуле, чаще всего, нацелены на высокие результаты, хорошие оценки, высокие баллы для поступления, внеклассная деятельность, олимпиады. Все это становится причиной выгорания и суицидальных мыслей у детей. Не всем родителям хочется идти на такие риски ради будущих успехов своих отпрысков. В том смысле, что многие предпочитают видеть средние показатели в табеле, но зато без страха потерять ребенка. Многие отправляют детей за границу, в США, Австралию или Канаду. Но тогда дитятка должно знать английский язык, а это тоже психологическая нагрузка. Поэтому в Сеуле и существуют школы, в которых не гонятся за результатами, а позволяют детям быть детьми. Мягкое общение учителей, никто не орет на тебя из-за плохих результатов теста, нет стремления опередить программу. Здесь делают упор на развитие креативных способностей, навыков общения, качественно преподают английский, по желанию, китайский и японский. То есть, по факту, ребенок покидает стены этой школы без каких-то невероятных достижений в учебе, но при этом реально готовым к конкуренции среди ровесников. У продюсерского направления уроки риторики с понедельника по четверг, дебаты раз в месяц, английский язык каждый день. Учат ли здесь продюсировать музыку или фильмы, Хару так и не понял. На актерском отделении уроки мастерства два раза в неделю, во вторник и пятницу. Пятницу Тэюн пропускает. К концу дня Хару понял, что ему здесь нравится. Да, отношение одноклассников немного раздражает. Но это такие мелочи, на самом деле. Повсюду камеры, никаких гадостей в шкафчик ему не подсунут, избить его перед камерами тоже не могут. А что касается их отношения к парню из бедной семьи, Хару оно не особо задевает. У него-то тоже есть предубеждения в отношении парней, которые увешали себя брендами, как новогоднюю елку. Из школы на машине забирали только их четверых, прислали минивэн вместо микроавтобуса. Менеджер Квон сообщил главные новости. Планировалось, что их группа еще до дебюта выступит на Melon Music Awards. Трансляция этой премии проходит на канале NBS, так что такое решение даже предсказуемо, они буквально карманная группа телеканала. Но Мнет поставили условия им Минса, если новая группа выступит только на МА, но не приедут на МАМА, то главный музыкальный телеканал не обещает хорошо относиться к новичкам. А это значит, что Blatzkhorn нужно два номера, а не один, как планировалось в начале. При условии, что впереди еще и съемки тизеров для дебюта. Глава 6. Взвешивание. В агентстве всем сказали не подниматься в тренировочный зал, а зайти в специальную комнату на первом этаже. Взвешивание. Хару к этому объявлению отнесся спокойно. Ну, скажут ему, что он поправился на 3 килограмма, и что, питается он нормально, единственные грехи, мороженое и протеиновое печенье. Заниматься меньше стал, есть такое, но это временно, сейчас начнут номер готовить, будет опять много танцевать. Вот только так считал, кажется, он один. Ладно, еще Тэ-Юн и Наа сохраняли безмятежность, остальные же откровенно нервничали. При взгляде на переживания обычно невозмутимых Шиня и Чинмина у Хару появились первые подозрения, что не все так просто с этим взвешиванием. Еще и менеджер им вчера вечером велел приличное нижнее белье надеть. Хару казалось, что он просто встанет на весы и ему прочитают лекцию о 3 лишних килограммах. Но уже в коридоре они всемиром столкнулись с госпожой Хван и Имминса. Обе шли к нужному кабинету вместе с ними, а внутри помещения уже сидела Ким Сера, главный стилист и дизайнер, отвечающая за разработку всех нарядов для выступления и съемок. Последними зашли менеджеры Ку, Квон и Пён. «Дверь на замок, и жалюзи лучше опустите», – потребовала госпожа Хван. «На окнах зеркальная пленка», – заметил менеджер Квон. «Перестраховка лишней не будет», – ответила госпожа Хван. «Окно этого помещения выходило во двор, такое же высокое и с широким подоконником, как и окна в их танцевальном классе, только теперь перед ним нет декоративных панелей, украшающих фасад здания». Хару рассеянно подумал, что ни разу не видел это здание со стороны двора. «Раздевайтесь до нижнего белья», – спокойно скомандовала госпожа Хван, сначала рост, потом на весы, потом некоторые измерения. «Менеджер Квон, измерьте у них длину ног, пока они брюки не сняли». Хару смотрел на женщин с некоторым недоверием. «Что это за сеанс мужского стриптиза? На кой черт они им тут в трусах нужны?» Но те выглядели вполне серьезно. Менеджер Квон обошел их всех с сантиметром, измерил длину ног. От ремня до пола. Менеджер Пён в это время что-то делал с весами. Скорее всего, настраивал, чтобы получать развернутый результат на свой телефон. Парни начали раздеваться. Хару не стеснялся своего тела, но спокойное внимание госпожи Хван, стилиста Ким и продюсера им немного смущало. В большей степени, ощущением, что они здесь сидят не просто так. Хару пошел на измерение первым. Рост, вес, ширина плеч, обхват талии. На последнем этапе шоу он очень хорошо выглядел, заметила госпожа Хван. Сколько набрал за это время? Хару пожал плечами. Точно не знаю, у меня дома нет весов. Килограмма 3-5. Я бы не стала настаивать на похудении, задумчиво сказала продюсер им. Сейчас хорошо выглядит. Для его образа лучше подойдет более здоровый вид. Единственное, у тебя уже пресс заметен, это плюс. Но нужно немного подкачать плечи. Если бы без уменьшения объема в талии прибавить сантиметров 5 в плечах, было бы идеально. Хару недовольно поджал губы. Чтобы прибавить в плечах, но не набрать лишний объем в талии, придется идти в спортзал и заниматься на тренажерах. А Хару не любит тягать железо. Кроме того, 5 сантиметров – это не менее полугода в зале. При этом еще и в талии не набрать. Задачки у них, конечно. Когда закончим подготовку к выступлениям, нужно будет выделить ему тренера, кивнула госпожа Хван. Менеджер Пён, запишите. Без гонки, конечно, но через полгода желательно бы увидеть прогресс. Что с волосами? Спросила стилист Ким. Мне нравится средний моллет, он ему идет, заметила им Минса. Пока оставьте, как есть, только сделайте ему уже укладку. А то он не принц, а городской сумасшедший какой-то. Хару стыдливо пригладил челку. Стилист уложила ему волосы, но когда это было? Менеджер Пён, запишите себе, что и без наших указаний его надо раз в месяц возить в парикмахерскую, четко проговорила госпожа Хван. Вместе с маникюром, строго добавила стилист Ким. Хару едва сдержался, чтобы не посмотреть на руки. Что она там такого увидела, чтобы кукситься? Ногти он не грызет. Потом начали обсуждать те волосы, которые растут не на голове. У Хару в этом плане все печально или наоборот. В общем, волос нет. Ноги и руки практически идеально гладкие, на животе есть немного волос, едва заметная дорожка, подмышки ну, там что-то растет, но Хару сбривает все обычной бритвой. Из-за этого ему казалось, что страшное слово «депиляция» его-то точно не коснется. Но нет, дамы около минуты обсуждали его пушок на животе, пока в итоге не пришли к выводу, что некоторым женщинам он нравится и лучше оставить. Хару даже немного смутился, никогда не думал, что волосам на теле можно уделять столько внимания. Его отпустили одеваться, а к женщинам вышел Чинмин. Ему тут же сообщили, что к пятнице он должен подсушиться. На съемках планируют показать его прессы, все должно выглядеть идеально. Чинмин приуныл. Сушку сложно назвать приятным процессом, особенно, когда речь идет об экспресс-варианте. До съемок всего несколько дней, а это очень сложно морально. Хару почувствовал радостное облегчение от того, что его образ позволяет ему оставаться в одежде и, следовательно, не сидеть на экстремальных диетах. Рецепт экспресс-сушки от идолов – не повторять в домашних условиях. Все время сушки сидят на куриной грудке и яичном белке, самые продвинутые добавляют нежирную рыбу. Рис не едят. В качестве гарнира – только свежие овощи, в идеале, без термической обработки. Огурцы, морковь, капуста, листья салата, сельдерей, свежая зелень. Фрукты и любые сладости полностью исключаются из рациона. За два дня до важного события исключают соли и вообще все соусы. Первые дни пьют очень много жидкости, до 5 литров в день, за сутки до дня ха резко сокращают до литра. Часть жидкости будет в виде зеленого чая без сахара, многие позволяют себе кофе, но с сахарозаменителем. Время сушки, от 4 до 7 дней, есть риски обмороков, частых головокружения и слабости, разумеется, раздражительность. И все ради красивых кадров с рельефным прессом. Девушки тоже сушатся, но у них это больше похоже на экспресс-диету, поэтому некоторые даже белок не едят, просто кофе хлещут. «Мне не нравится линия челюсти», – внезапно сказала стилист Ким. «Думаю, не я одна так скажу». Даже со спины было видно, что Чинмин немного паник, а Хару пытался вспомнить, что там не так с челюстью-то. «Менеджер Ким», – заговорила госпожа Хван, – «попробуйте его записать на сегодня или завтра на утро в нашу клинику». «Операция?» – удивился Чинмин. Госпожа Хван посмотрела на него как на полного идиота. «За 3 дня до съемок, сдашь аллергопробу, на тебя посмотрят и выберут, что будут колоть. Нужно сделать линию челюсти четче. Они смогут это исправить ботоксом или липолитиками. Уколы ботокса в жевательные мышцы снимают напряжение и делают челюсть уже. Липолитики, уколы для сжигания жира, вкалывают в, так сказать, второй подбородок, когда он только намечается, иногда в щеки. Эффект от обоих видов уколов проявляется где-то через месяц, после уколов может быть отечность до недели. Ходят слухи, что ботокс или липолитики в район второго подбородка – это то, через что проходит 90% всех идолов. И, менеджерку, добавила госпожа Хван после небольшой паузы, если его смогут принять сегодня, то 0,3 мл в губы, для четкого контура. Если завтра, уже не стоит, отек может не успеть сойти. Чем меньше филлеров ввели, тем быстрее проходит отек. Объемы менее половины миллилитра уже через 4 дня выглядят естественно. Опять же, малые объемы, скорее всего, вводят почти всем идолам. Это не делает губы заметно полнее, скорее, четче их прорисовывает. Хару поежился, представив себе процедуру. Они так буднично говорят обо всех этих уколах. Впору радоваться, что повезло с внешностью, так бы тоже вкололи что-нибудь куда-нибудь, и живи потом с этим. Насчет общей физической формы, добавила им Минса, не перекачайся. Сейчас, хорошо, больше не нужно. Думаю, ему пойдет стрижка покороче. Что думаешь, сэра? Попробуем, кивнула та. Вы хотите убрать волосы со лба? Подними челку. Чинмин послушно поднял волосы наверх. Хару не видел, как он там выглядит, но женщины остались довольны, поэтому менеджерку получил новый пункт – предупредить стилистов, какую прическу делать Чинмину. Ну и последнее, до четверга Чинмину должны удалить волосы на теле. Записали на эпиляцию. После этого его отпустили на диван к Хару, который сидел и радовался, что ему природа волос на теле почти не выделила. Знакомиться с процедурой удаления волос с помощью воска ему не хотелось, ролики в интернете толсто намекают, что это больно. Тэюну почти не делали замечаний, но тоже решили подправить губы, когда появится такая возможность, а пока да, удалить волосы на теле. Шиню настоятельно советовали подналечь на тренировку рук и плеч. Как часто бывает у танцоров, у него заметны мышцы ног, просто в одежде это не особо бросалось в глаза. Женщины тут же потребовали сделать плечи шире. Что ж, Хару теперь есть, с кем страдать в спортзале. Туда же, впрочем, отправили и Юнбина, нужны широкие плечи. Наа откомандировали к косметологам вместе с Чинмином, к дебюту нужно сделать красивый угол челюсти. А Сухёну решили полноценно сделать губы какими-то отдельными инъекциями, чтобы фанаты не заподозрили вмешательство. В итоге, на депиляцию не идут только Хару и Юнбин, у них мало что растет. Вообще, все ощущалось как-то неприятно. Казалось бы, Хару понимал, что его внешность, его тело, это товар, он этим зарабатывает, хорошо хоть, без сексуальных услуг, так сказать, но все равно неприятно. Так буднично обсуждать, кому губы побольше, кому похудеть, у кого где волосы удалить. У Сухёна, на самом деле, больше всего ограничений. Ему нельзя набирать вес и сильно качаться, он должен как можно дольше сохранить телосложение худощавого подростка. При этом и сильно худеть ему нельзя. Легкую подростковую припухлость, эту мягкость линий, в Корее считают очаровательной, она тоже должна сохраниться как можно дольше. Поэтому и губы ему хотят сделать, чтобы выглядел юно и наивно. Когда женщины ушли, они всемером остались с менеджерами в кабинете, получали результаты измерений. «Губы и линию челюсти исправляют сейчас почти всем», — сказал менеджер Пён. «К 25 годам все более-менее заметные айдолы проходят через эти процедуры. Чаще всего отличия до и после едва заметны. Глядя на детские фотографии, никто и не заметит особой разницы. Скажут, похудел, начал ухаживать за кожей, возрастные изменения. Поэтому особо не переживайте. Косметологическая клиника, с которой сотрудничает Нефвове, хорошая», — добавил менеджер Ку. «Я уже записал Чинмина и Сухёна, вас сегодня ждут. Чинмин, тебе в ККА отправил памятку агентства по экспресс-сушке, не уверен, что тебя в прошлом агентстве учили делать это более-менее безопасно, и покормите их до процедуры, лучше бы им не есть сразу после». Последнее было адресовано уже менеджеру Квон. После взвешивания и всех этих разговоров они, наконец-то, встретились с хореографом-постановщиком. Этот парень, один из продюсеров, и он не совсем хореограф. В том смысле, что обычно работает с уже существующей хореографией, переделывая ее для определенного выступления или съемки. Хару уже обратил внимание, что некоторые специалисты предпочитали, чтобы к ним обращались по имени. Например, Роун приходит в ярость, если с ним заговаривают, соблюдая все принятые правила уважительного обращения к старшему. Такой же политики придерживается звукорежиссер. Говорят, в музыкальной индустрии даже корейская почтительность перестает работать. Их режиссер-постановщик тоже представился просто по имени Унджи. План такой, он сразу перешел к рабочим вопросам. Все хотят Лосет Сантрол, так что сделаем ставку именно на нее. На мама вы выступите только с ней, сделаем номер в немного романтичном стиле. Светлая одежда, развивающиеся шторы, ветер в лицо. По этой причине вступление будет немного с намеком. Хару, ты начнешь лежа. Унджи начал объяснять, что от них требуется. В целом, ничего сложного или слишком уж оригинального. На сцене поставят подиум, накроют его огромным куском белой ткани. Хару ляжет на этот подиум и прочитает строчки вступления так, будто говорит их любимой девушке. Затем начнется работа танцоров, они поднимут ткань, чтобы Хару смог встать, сами исполнит какую-то хореографию, какую, пока неизвестно, за это время остальные парни выйдут на сцену. Затем танцоры убегут, забрав с собой ткань. Собственно, после этого группа Black Horn исполнит песню без дополнительных изменений в хореографии. Пока это была не репетиция, слишком уж плохо они знают номер. На прошлой неделе преимущественно учили Must Bennett, а над этим треком только-только начали работать. Кроме того, во время записи песен с Роуном кое-что поменяли в партиях. Та хореография, с которой они выступали на шоу, из-за этого нуждалась пусть в незначительных, но изменениях. И сегодня Унджи этим и занимался. То ли дело в возрасте, Унджи было всего 25 лет, то ли в характере, но общение складывалось легко, они много смеялись. Когда менеджер Квон пришел за Чинмином и Сухёном, было даже немного жаль, что они не успели полностью разучить номер. Технически, они могли уходить в общежитие. Но Хару, несмотря на усталость, прекрасно понимал, что останется. Выступление совсем скоро, а у него все очень плохо с танцами. «Остаемся», — без уточнений понял все Тэюн. «Ага», — кивнул Хару. «Хотя бы пару часиков. Вы идите, если устали». С отработкой мы сами справимся. Шень отрицательно мотнул головой. Не дождешься. Так просто от моих указаний ты не отделаешься. Мне тоже дополнительные занятия не помешают, признался Наа. Юнбин, я с вами, кивнул тот. Тогда 15 минут передышка и начинаем, решил Хару и первым вышел из танцевального зала, зов природы, так сказать. Чего он не ожидал, так это гостей по возвращению. Пришли Сонун и Сай, мы ненадолго. Тут же сказал Сай, тоже отдыхаем после урока, вот решили к вам зайти. Как первые дни тренировок в качестве группы? Спросил Сонун. Хару, кажется, уже жалеет, что не слился в первых сериях шоу, весело ответил Тэюн. А сам-то, буркнул в ответ Хару, садясь на пол, тоже периодически жалуешься, что вообще меня послушал. Все парни в помещении расхохотались. Несмотря на то, что Сонун и Сай были их противниками на шоу, сейчас общение складывалось хорошо. Это даже удивляло. Одно дело, когда ты стоял низко в рейтинге и проиграл. Это соревнование, всякое бывает. Но Сай и Сонун могли пройти, если бы не решение продюсеров. Понятно, что их исключение из финального состава – решение им Минса, но все равно, многие ли способны так легко продолжить общение с теми, кто фактически украл их мечту. Тут, кстати, неплохо, заметил Сай. Я имею в виду, в Нефвове, с непривычки даже кажется, что контроля как-то слишком мало. Мало контроля, удивился Хару. Ну да, хмыкнул Сонун, вы просто не были в других агентствах. Я в своем прошлом агентстве фотографировал все, что ем, и отправлял фото менеджеру. Чтобы выйти из репетиционного зала, нужно было сначала спросить разрешение у Стаффа. В смысле, нужно получить разрешение для того, что поссать, уточнил теперь уже Тэюн. Сонун и Сай синхронно кивнули. Вес измеряли постоянно, продолжил Сонун, занятий с тренерами было меньше, а самостоятельной отработки – больше. Твой контроль ухода за кожей – это так, цветочки. В моем прошлом агентстве менеджеры заставляли снимать на камеру, как мы делаем массаж лица каждое утро. Отчитывали за плохое настроение, хмыкнул Сай. За плохое настроение, удивленно уточнил Хару. То есть я бы вечно в штрафниках ходил, парни снова расхохотались. Без шуток, здесь свободы больше, добавил Сай. Те же занятия. Не хочешь заниматься с тренером агентства, ходи в частную школу. Главное, в конце месяца у тебя должен быть готов номер. Раньше я мог со своим учителем только по выходным встречаться. Хару с Тэюном удивленно переглянулись. Они-то в других агентствах не были, им и местные порядки иногда кажутся чрезмерно строгими. Сай и Сонун действительно долго не просидели. Уже минут через 10 ушли в свой зал, тренироваться. До выступлений мало времени, вздохнул Шень, так что давайте, поднимайтесь. Не хотелось бы опозориться перед таким количеством поклонников. Хару согласно кивнул. Учитывая, что агентство намерено делать его центром, планируется выделять его на фоне остальных. Что-то подсказывало Хару, что у него вскоре появится много хейтеров, которые будут очень рады любой его ошибке. Глава 7. Имидж, наши все. Какой он идеальный идол. Хару много думал об этом. Не столько из-за собственного перфекционизма, сколько из-за слов Сонанки. Хару должен стать идеальным идолом. Это главное определение его характера. Такой парень привлекателен внешне, хорошо поет и танцует, умен, трудолюбив, стрессоустойчив. Тип, влюбленность в которого совсем не смутит родителей девочки-подростка. Но и это не все. И бабуля, и Сонанки упоминали о том, как важна репутация. Чтобы идола часто приглашали на съемки, он должен быть приятным во время работы. Не ныть из-за усталости, не доставлять Стаффу лишних проблем, реагировать четко и быстро. Это звучит относительно просто, но Хару уже понял, что работа в индустрии развлечений только кажется легкой. За 3 часа фотосессии он устал так, что болело все тело. Хотя, казалось бы, это просто фотографии. Часовой эфир на радио ощущался крайне напряженно, хотя ответы на вопросы они подготовили заранее. И это только 2 эпизода, остальное Хару просто еще не испытал на себе. Их уже начали учить тому, как быть идолом. Во вторник, среду и четверг они не только репетировали танец, но еще и занимались. Учитель Мин давала уроки вокала. 1 час на 7 человек, на самом деле, не так уж много, но это все равно лучше, чем ничего. Потом их обучали фан-сервису. Уроки немного смущающие. Если максимально упростить, то их учили дурить фанаткам головы. Как правильно общаться, как и кому улыбаться, как мягко отказаться делать то, чего ты делать не хочешь, как отвечать на коварные вопросы. Айдол должен создать у фанатов иллюзию особых отношений, а группа целиком, делать вид, что без фанатов они никто. Частично это правда, к слову, без поддержки фан-базы поп-коллектив не выживет, но все вместе. Айдолы должны постоянно благодарить своих фанатов. Любое достижение группы, достижение фанатов. Песня стала популярна, спасибо, Роуз. Альбом купили миллион раз, спасибо, Роуз. Выиграли награду, спасибо, Роуз. Россия, так будет называться фандом их группы. Пора уже привыкать называть фанатов именно так. Хру, слушая рассказы учителей, все больше понимал, что ему будет сложновато привыкнуть к тому, как должен вести себя айдол. Сложно будет именно выдавить из себя фан-сервис. Все эти улыбки, легкий флирт, постоянные благодарности, его это пугает заранее. Но это, можно сказать, основная работа айдола. Ему придется научиться выполнять ее хорошо. Заработок напрямую зависит от того, насколько искренним айдол выглядит во время общения с фанатками. А еще Хару удивляло то, что ему реально становится интересна вся эта тема. Не фан-сервис, а вообще вся структура к-поп, продвижение к-поп-групп, это бизнес. Вокруг айдолов создают целую систему, где важно все. Внешность, умение петь и танцевать, это лишь то, что на виду. На деле все гораздо сложнее. Айдол – это действительно инструмент, но самый важный. Суть в следующем. Если агентство не умеет продвигать свои группы, песни плохие и нет денег на рекламу, то даже самый красивый и талантливый айдол не сможет спасти положение. При этом от наличия в группе интересных личностей зависит очень многое. Если не повезло с составом, то даже крупное агентство не сможет спасти группу от забвения. Все в Нефвове считают, что им очень крупно повезло. Им Минса, хороший продюсер. Роун уже писал хиты, его новые песни тоже нравятся публике. Хару многие считают счастливым билетом, гарантией, что в группе есть интересная личность. И даже деньги есть, телеканал готов вложить в дебют группы до 5 миллионов долларов, тогда как обычно дебют обходится в 2-3 миллиона. Для успеха собрали все необходимые. Вот только в этой системе многое зависит и от Хару. Да, он уже популярен, но пока не проявил себя именно как айдол. На шоу все были, скорее, артистами, пели, танцевали, пытались казаться хорошими перед камерами. Теперь же ему нужно будет общаться с фанатами и участвовать в развлекательных шоу. Если он не сможет хорошо выполнять эту работу, его популярность будет падать. Хру, разумеется, такой исход не устроит, поэтому он очень старается все выучить и запомнить. Возможно, после каждого шоу он будет сгорать от стыда, но нужно уже начинать делать все эти милые вещи специально, а не потому, что ему внезапно в голову пришло. От демонстрации ги у него ничего важного не отвалится, можно сказать, он уже проверял. Среди недели он несколько раз перечитывал файл, который скинула Сон Анки. В целом, написанное там действительно было очень на него похоже. Пункты о привычках, которые ему не характерны, нельзя назвать неприятными. Гораздо сложнее другое, сам по себе образ образованного, интеллигентного парня предполагает наличие образования. Агентство хочет, чтобы он много читал и изучал языки. Английский в его новой школе практически профильный предмет. 4 раза в неделю часовые занятия с правилами и упражнениями, и еще 2 раза в неделю дискуссионный клуб полностью на английском. Хру и сам случайно нашел себе новые проблемы. Во вторник, во время репетиций, он обратил внимание на то, как двигаются Шэнь и Юнбин. На вроде тоже много занимался танцами, да и Сухён с Чинмином танцуют очень даже хорошо, но было что-то неуловимое в движениях парней, что придавало им что-то вроде ауры профессионалов. «Ты имеешь в виду, как двигаются ноги», — уточнил Шэнь, когда Хару пытался разобраться, что именно их отличает от остальных. «Ноги особенно», — кивнул Хару. «Это выворотность стоп», — тут же ответил Юнбин. Он встал в смешную балетную позу. Хару попытался повторить, получилось заметно хуже. Профессиональные танцоры, которые прошли через уроки классического танца, легко находят друг друга в толпе, пояснил Шэнь. Удивительно, что ты, не являясь танцором, смог это заметить. Когда учат айдолов, базу дают для современных танцев. Профессиональные танцоры обучаются немного иначе. Классика – это наша основа, а там балетные позиции вдалбливают в тело так, что меня ночью разбуди, я все выполню. А можно брать уроки классического танца? Спросил Хару. Можно. Почти выкрикнул менеджер Квон, подскакивая с дивана. тебя записать?» Хару осторожно кивнул. «Возможно, он сдохнет в процессе обучения, но он же пытается стать идеальным айдолом. Значит, нужно уметь танцевать. Скорее всего, поэтому и менеджер Квон так подскочил, в интересах агентства сделать Хару не только вокалистом, но и хорошим танцором. Тэюн напросился с Хару за компанию, тем более, уроки начнутся только в середине декабря. Наа и Сухин смотрели на них, как на ненормальных. Уроки вождения, в итоге, тоже отложили на декабрь. Все же подготовка к премии и съемка тизеров, первоочередная задача, красивые кадры за рулем автомобиля можно оставить на потом. Даже без этих уроков дни были очень насыщенными, особенно огорчала школа. С 8 и до 3 он не мог тренироваться, а это такая потеря времени. Из полезного, уроки английского и чтение книг в обеденный перерыв. Читать в школе ему даже нравилось, она часто делала это у фонтана в холле, там почему-то сидеть там было особенно приятно. Тэюн сделал фото, Хару в школьной форме читает, сидя на бортике фонтана. Хару выложил фото в своем аккаунте, рассказав о том, что вне школы у него даже нет времени на чтение, а не готовится к дебюту. Вроде, простое сообщение, но его даже похвалили. С финала шоу прошло больше 2 недель, никакой информации о группе в сети не появлялось. На канале NBS вышла серия коротких роликов с моментами, не вошедшими в основные выпуски, но там не рассказывается ничего о том, как идет подготовка к дебюту. Да и говорить агентству пока нечего, еще ничего не готово. Сообщение Хару как бы заполнило пустоту, работа идет так плотно, что читать приходится в школе. Вечером четверга их всех развезли по разным салонам красоты. Хару и Юнбина повезли в тот, который давно знаком Хару. Здесь ему несколько раз делали химическую завивку и маникюр. Так было и в этот раз. Усадили в соседнее кресло, намотали волосы на бигуди, тут же к ним подсели девочки, которые делают маникюр. Хару еще и разуться заставили, ноги, оказывается, тоже нужно в порядок привести. Юнбину почему-то никто пятки чесать не стал, такая сомнительная честь досталась только Хару, он весь извелся от щекотки. Когда они приехали в общежитие, на месте были только Чинмин и Шэнь. Чинмина коротко постригли, ему действительно идет, а Шэню сделали немного другую стрижку. Остальные приехали ближе к полуночи, Хару даже вздремнуть успел. Он вышел из комнаты потому, что услышал удивленные возгласы Шэня и Чинмина, те не ложились спать, ждали остальных. Никто заранее не говорил, что с ними будут делать в салоне красоты. Хару понимал, что тех, кого не было дольше всего, наверняка будут красить. Но перемены оказались слишком внезапными. «Тэюн, что они с тобой сделали?» Не выдержал Хару. Он подошел к другу, взлохматил рукой его волосы. Они стали совсем мягкими, тонкими, ярко-малиновыми. Тэюн тоже хохотал. «Я не был готов к такой подставе. Они даже не сказали, что будут меня красить. 6 часов в кресле. Мне уже казалось, что сейчас волосы вместе с кожей отвалятся. Почему ты красный?» Хохотал Хару, все еще ероша его волосы. Выглядел Тэюн уж слишком непривычно. Нельзя сказать, что такой ярко-малиновый ему категорически не идет, просто это слишком странно. Наа пришел с естественным темно-русым цветом, Сухён – блондином. Пусть и мы изменили цвет волос, это все же естественные оттенки, в то время как волосы Тэюна выглядели как компьютерная графика в реальном мире. Смейся, смейся, вот покрасит тебя к первому же камбику, буркнул Тэюн, отстраняясь. Если Тэюн к своей красной шевелюре и принудительной покраске относился с юмором, то у Сухёна глаза были на мокром месте. «А с тобой что?» – удивился Хару. «Мне не идет», – обиженно выдохнул он. Хару с сомнением осмотрел Сухёна. «Вообще-то, идет. Только, скорее всего, Сухён себе в таком виде не нравится. Он словно помолодел, если так вообще можно говорить о 17-летнем парне». На фоне светлых волос пухлые щечки стали выделяться сильнее. Хару понимал, почему продюсеры выбрали Сухёну эту прическу. Он так ему и сказал. «Ты хорошо выглядишь. Они сделали так, чтобы твоя внешность еще сильнее подчеркивала твой образ». «Какой образ?» «Щекастика», — буркнул Сухён. «Юного и наивного парня», — ответил Хару. «Ты с этой прической выглядишь максимум на 15. Скорее всего, именно такого эффекта и добивались». «То есть вы все – сексуальные мачо, а я – милый ребенок», – фыркнул Сухён. Хару пожал плечами и печально добавил. «Что сказать? Думаю, это можно считать платой за дебют». Сухён вздрогнул. Парни тоже посмотрели на Хару с долей ужаса. До этого никто вслух не поднимал эту тему, хотя по разговорам с Тафа и так понятно, почему паренек с детским личиком оказался в группе. Что? Дернул плечом Хару. Он вообще-то нас младше меньше, чем на год. Можно подумать, сам не понимает. Спасибо, я понял, печально вздохнул Сухён. Честно, спасибо. Я что-то начал забывать об обстоятельствах. Наверное, мне стоит радоваться, что они упрощают мою работу. Не дрейфь, хлопнул его по спине Тэюн. В обиду не дадим. Прикроем, если что. Сухён благодарно кивнул. Они ведь не идиоты. Все понимают, для какой аудитории нужен парень с внешностью мальчика-подростка. Агентство даже не особо скрывают, что часть своего заработка делают на людях с педофильскими наклонностями. Хорошенькие мальчики в шортиках и гольфах – это не тот образ, по которому сходят с ума девушки с нормальными предпочтениями. Вообще, нельзя сказать, что это самый распространенный типаж в поп-группах. Да и срок жизни у него небольшой, мальчики все же взрослеют, какими бы хорошенькими они ни казались. Даже если парень все еще похож на ребенка, возраст от фанатов не скроешь, так что все извращенцы все равно постепенно переключатся на тех, кто полностью соответствует их представлению о прекрасном, то есть еще считается подростком. Хару, поняв, что именно Став делает с внешностью Сухёна, мысленно перекрестился, хотя и не был верующим. Он бы, пожалуй, в такой роли не выдержал, если бы перед ним на фансете сел какой-нибудь мужик с потными ладошками. Хотя он и так сядет, просто все время фансейна будет посматривать в сторону другого парня. Фансайны – встречи айдолов с фанатами в формате быстрого свидания, айдолы сидят за столиками, фанаты по очереди подсаживаются к каждому, подписывают альбомы, общаются, часто, дарят подарки. То есть, даже если человек пришел пообщаться с определенным айдолом, он все равно посидит со всеми мемберами группы. Жестоко ли так поступать с парнем? Без сомнения. Причем, в агентстве это понимают и есть целые протоколы безопасности в отношении Сухёна. Его уже запрещено оставлять одного, он даже в туалет не может ходить без сопровождения. Став будут штрафовать, если ребенок останется без защиты взрослых. То есть все понимают, что ставит Сухёна в уязвимое положение, когда его внешность и поведение притягивают неадекватных людей, неадекватных даже по меркам поп-индустрии, что уже о многом говорит. Но Хару больше всего удивляло то, что окружающих как будто не заботит психологическое состояние парня. Вместо того, чтобы заботиться о безопасности, не лучше ли было бы просто не лепить из него определенный образ? Вообще, столкнувшись со всей подготовкой Сухёна, Хару даже подумал, что лучше бы в группу взяли Нобу. Того хотя бы не жалко. Хотя сам Сухён с подобным не согласился бы, конечно. Он с самого детства грезил дебютом в поп-группе, его не особо пугают поклонники-извращенцы. Его переживания максимально подростковые. Какой пацан в 17 лет добровольно захочет выглядеть милым ребенком? Особенно, когда из остальных парней в группе старательно лепит новых секс-символов Кореи.